Алло. Алло, здравствуйте. Андрей Валентинович, могу услышать? Что вы хотели? Это вы, правильно? Да. Меня зовут Кожевникова Светлана Валентиновна. И? Первое коллекторское бюро, И? Москва. Запись разговора ведется. И? У вас невыполненное финансовое Какая? обязательство. А где ваше «и»? Ну, Я еще какая? не договорила. В течение 3 дней сможете погасить ваше финансовое обязательство, невыполненное, перед Какое первым финансовое коллекторским обязательство? бюро. Какое финансовое обязательство? Вы, Андрей Валентинович, Да. ошибка есть? Это у вас ошибка какая-то. Скажите, пожалуйста, В вашей ваше дату бухгалтерии, блядь, рождения. либо в ваших головах. Вы всегда так разговариваете некорректно. Я вижу, что вы со всеми разговариваете некорректно, угрожаете. Запись разговора ведется. Дату Угрожаю каким рождения вашу образом? подскажите. Каким образом угрожаю, скажите? Но вы сейчас начали ругаться. Я еще Перед не этим вы ругался. угрожали. Поверьте мне, я еще не ругался. А то, Вы что я уже изнасилую начинаете. кого-нибудь, так Вы это, начинаете и блядь, начинаете комплимент должен быть для вас. заводиться. То, что вас еще Вам хотят. сколько лет, Андрей Валентинович? Пожалуйста, Да много скажите. уже, много. Много. Ну вот поэтому и, пожалуйста, разговаривайте Вот, вы знаете, конструктивно. если бы у меня были бы какие-то долги, меня Да. бы не выпускали за границу. Это первое. Угу. А, второй момент. Вы сейчас где У находитесь? меня были бы арестованы счета. Это второй Да, это все момент. произойдет. Произойдет? Да что-то долго Вопросы происходит. времени, Андрей Вот вы Валентинович. сначала подаете в суд, Порядки очередности. потом выиграете этот суд, а Андрей потом уже, блядь, Валентинович, звоните. А так? давайте без корректного общения. А что вам Бескорректного? мешает Хорошо, давайте в добровольном бескорректного. порядке начинать выплачивать? Без принудительного вмешательства Знаешь судебных что? приставов и не ты, а вы, Иди-ка пожалуйста, и нахуй, сами а? хорошо разговаривайте. Андрей Валентинович, запись разговора, мы Да мне похуй. передаемся в суд. Похую. Вы взрослый человек. И чё? Ожидайте выездную группу, раз не умеете общаться по телефону. Давай, блядь. Хорошо, что Ага. вас рассмешили. Вам столько Давай. лет, и вы так общаетесь. Давай. Скорее всего, всего Своих, доброго. блядь, бандюков подтяну, До ёпты. До свидания. свидания, нахуй. Ага, Ты Андрей чё такая Валентинович, охуевшая дырка, слышь? хорошего дня Ты чё вам, дырка потому что вы охуевшая, так слышь? Иди общаетесь. грибы мой, ёптать, блядь. Андрей Валентинович, и вам того Грибы же. мой, Всего ёптать, на доброго, пизде своей. хорошего дня. Давай. Алло. Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы какая-то СФП, Вива Деньги, специалист отдела досудебного взыскания, просрочен задолженности Павел Александрович Слоян. Наш Фамилию разговор еще раз. закончится. Вы А, выдохнули, Ольга нахуй. Валерьевна, могу услышать? Фамилию еще раз назовите. Вы выдохнули Слушаюсь, моя фамилия. Как? Третий раз не буду называть. Ольгу Почему? Валерьевну могу услышать? Для чего? Ну, это же ее номер телефона, с ней хотим И? поговорить. Вы родственник, знакомый, коллега? Ну, допустим. Ну что, допустим, я 3 варианта озвучил. Родственник, знакомый, коллега. Родственник. А, передайте, чтобы Ты она бычку, срочно блядь, связалась выключи, через слышь? 10 минут. Вы Три слышите варианта меня? ты там, блядь, озвучил нам, слышь? Пригласите ее к телефону, мы на ее номер звоним. Обсеришься? Пригласите ее к телефону, для нее Обсеришься? важная информация. Какая? Мы еще раз с вами свяжемся. До свидания. Давай. Алло. Да. Здравствуйте, могу услышать Ольгу Валерьевну? Здравствуйте, что вы хотели от Ольги Валерьевны? Звонок поступил с Росгострахбанка. Меня зовут Орлов Дмитрий Вячеславович. Номер Как разговора фамилия? 3145. Орлов Дмитрий Вячеславович. Орло или Таро? Орлов. Орло без буквы В? Без. Без? Блять, это что такая фамилия? Ты кто по национальности? Орлов. Ну я Вам понял. Не... Это не имеет значения. Как бы я... Не, ну Вы мне можете просто... передать телефон? Не, подожди, мне просто интересно, я первый раз такую фамилию слышу. Орло без буквы В. Сможете передать информацию Я Ольге смогу, Валерьевне? но ты мне скажи только, кто ты по национальности. Не имеет это значения. Спасибо, до свидания. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Макаров Сергей Николаевич, эксперт информационно-справочного отдела ФК «Быстрые деньги». Обращаю внимание, разговор данный записывается. Виктор Александрович Шатунов, все верно? Слушай, давай вот ты через часок перезвонишь. Ага. Простите, я вас не совсем понял, что подразумеваете под данными словами. Через час перезвони. Не будем вам через час перезванивать. То есть вы так мы понимаем, что вам не интересно, какие меры компания приняла по данному вопросу. Слушай, я на данный момент занят. Через час перезвоним и все обсудим. Зачем? Ну, то есть вы с нами не хотите разговаривать, это истинная причина, так? Слышь, что? Ну, там... если бы вы были заняты, вы просто бы не поднимали телефон, вот и все. Слышь, что? Ты разве там умный, не так? Что ли, или что? Виктор Александрович, вы вообще на конструктивный диалог настроены сейчас? Если нет, то можете, в принципе, положить самостоятельно телефон. Я тебе говорю, ты через час перезвони и все обсудим. Ты понял? Ты меня на данный момент отвлекаешь от работы, вынуждаешь нахуй тебя послать. Вы вынуждаете совершать звонки по всем номерам, которые вы указали в согласии. Алле. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Первое коллекторское бюро беспокоит. Василий Роман Викторович, по записи разговора. Я по поводу Яковлева и Анны Михайловны. А что вы хотели? Номер передайте ей. Нет, не передам. Почему? Потому что. Почему вы не можете передать ей номер? Ну, потому что не могу. У вас что случилось с голосом? Простыли? А вы беспокоитесь? Конечно. Запишите телефон. Вам кем она приходится? Не хочу. Отлично. Ждите следующего звонка. На автодозвон сейчас поставлю. Будем звонить целый день, пока номер телефона не передадите. Дина. Алле. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Руслан Андреевич, Совкомбанк, отдел досудебного взыскания. Денис Николаевич, по поводу долга по кредиту деньги на карту. Брали кредитное исправление, кредитная история, кредит на закрытие, почему-то выплату перестали производить с октября. Так, а сумма какая-то вообще? Долг-то небольшой, 2000 у вас. Почему не оплачиваете? Так. Еще раз давайте вот сначала и поподробнее. Я брал кредит на исправление кредита. Реструктуризация, что ли? Или исправление кредитной истории? Денис Николаевич, правильно? Или исправление кредитной истории? Это Денис Николаевич, правильно? Допустим, правильно. Допустим или точно? Допустим, правильно. Ну, если допустим, соответственно, сейчас я вынужден буду разговор закончить, я не понимаю, с кем я разговариваю. А что, ты слышишь, что ли? Диалог не настроен. А? Ты слышишь? Диалог не настроен. А? Есть регламент банка, если я не понимаю, с кем я разговариваю, я заканчиваю. А как ты, блядь, разговор. Можешь понимать, нахуй, в телефоне, по телефону? Как фамилия, имя, отчество, дату рождения. А? Что еще тебе? Диалог не настроен, правильно? Я говорю, что еще тебе? Паспортные данные не сказать. До новых встреч, Денис Николаевич. До новых встреч, Денис Николаевич. Давай, блядь. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте, Альфию Фатиховну. Будьте добры, пожалуйста, можно пригласить с телефона? А кто это я? А? Кто это? Что, кто это? Говорю, кто спрашивает Альфия ее? Фатиховна, вам звонят. Спрашивает ее кто? Компания «Метро Финанс», отдел взыскания, это Машкова Виктория Робертовна. Ох ты, блин. Отдел взыскания, это что такое? По поводу задолженности звоним Альфии Фатиховной. Какой задолженности? По кредитному договору в компании «Метро Финанс» брала денежные средства, к сожалению, до сих пор еще не вернула. И сколько брала? 11 000. Да вы что-то... А вы кто, кем ей приходите? Вы что-то путаете, наверное. Не могла она брать у вас эти копейки. Ну, копейки, не копейки, пусть тогда вернет нам эти копейки, хорошо? Может, а если не брала, пусть идет правоохранительные органы. У вас какие-то неверные данные? Или документов что-то напутали? Никто ничего не путал. Вы супруг ее или кем вы ей приходите? Ну, да, супруг. Вот передайте тогда, пусть она с нами свяжется, мы разберемся по данному вопросу. Так, пусть перезвонит. Почему вы будете разбираться? А кто должен разбираться? Правоохранительные органы. Ну вот пусть отойдет правоохранительные органы, а до этого звонки будут регулярно, возможно, в отсутствие выездные мероприятия. А, выездные мероприятия, то есть вы будете вымогать деньги, да, с нее? 11 000, да? Почему 11? Она должна 12 538 рублей. А, 12 538 будете вымогать, да? Вымогательство, уважаемый, это немножко совершенно другое, если бы она у нас ничего не брала. А на данный момент есть этому даже документальное подтверждение. Это вот поэтому разговаривайте со своей супругой, разбирайтесь, если она считает, что не надо параллельно мне разговаривать. Это как минимум красиво. Вот ты меня жизни не учи, хорошо, да? Да не ты, не тыкайте, уважаемый. Не надо тыкать. Супруге своей потыкайте. Подруга, блядь. Я тебя сейчас нагну и потыкаю, блядь, ясно? Алло. Алло, здравствуйте, добрый день, Александр Здравствуйте, Николаевич. Добрый день. Добрый день. Компания «Юнона» беспокоит, Александр Николаевич Петрович. Меня зовут, идет запись разговора. Скажите, по поводу оплаты в компании в деньгах, 57 400. Ты же звонил уже. Должны были оплатить 22 числа, сегодня уже 24. Я говорю, ты звонил уже на днях? Да, я вас беспокоил, уважаемый Александр Николаевич. 22 числа вам было выставлено требование оплатить долг компании «Тинька». Сегодня 24 число. И? Скажите, когда вопрос решите с компанией «Тинька»? Так я же сказал, что все 22 числа. Что вы сказали 22 числа? Не помню. Вы платить не будете, что ли? Ты не помнишь, что я тебе сказал? Я же там записывал. Вы платить не будете? Александр Николаевич, что вы так со мной разговариваете? Я, кажется, с вами нормально, по-человечески общаюсь. Что ты за наезд? Ты смени там, блядь, это, что орешь там, блядь? Александр Николаевич, долг свой погашайте. Блядь. Сегодня до 7 часов выставлю вам требование оплатить долг свой 57 тысяч. Ты тон смени, блядь, глядина, ты оплаты понял? Оплаты не нахуй будет, согласно 230 федеральный закон, мы имеем возможность выезда к вам по адресу регистрации, получения документов, судебное погашение долга. И чё, блядь? Сегодня вас до 6 часов, мы ждем вашу оплату, Александр Николаевич. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.